На следующее утро старый барабанщик с большим вниманием прослушал пионерскую «Зорьку» по радио и выбежал на улицу. Он хотел съехать по перилам, но побоялся свалиться с непривычки. Во дворе мальчишки и девочки играли в салки. Барабанщик не играл в эту прекрасную игру лет 50. Но сегодня он остановился и оглушительно крикнул: «Чур, я на новенького!» и пустился догонять Вовку из 27-й квартиры. Ребята смотрели на него с изумлением. Они-то давным-давно знали этого солидного старика с седой шевелюрой, который все ходил барабанить в свой оркестр, а потом стал просто гулять по улицам. Значит, пришло такое время. Но, как все взрослые, он всегда спешил по какому-нибудь делу и на ребят не обращал внимания. Вдруг этот вполне приличный гражданин стремительно выскочил из подъезда и бесцеремонно ввязался в игру. «Раз человеку очень хочется, пусть играет». А барабанщик смущенно улыбался и резво носился по улице. Он догнал Вовку, осалил его и с криком «Салочка, дай колбаски!» пустился на утек. Набегавшись в волю, барабанщик сообщил ребятам «Мне чура!» и пошел по своим делам в райсобес. С той поры барабанщик сам себя не узнавал. Внешне он оставался все тем же. Пожилой человек, седой, высокий, в шляпе и в очках. Но характер у него был теперь совсем-совсем другой. Барабанщик теперь любил то, что любят мальчишки. Он неутомимо качался на качелях, играл в снежки и даже лазил по деревьям. Разумеется, он старался делать это так, чтобы никто не видел. Барабанщик стеснялся. Вдруг над ним будут смеяться. Не каждому человеку понятно, что если старик вскарабкался на высокое дерево в парке, то это еще не значит, что он сумасшедший или хулиган. Может быть, у старика просто такой характер. Может быть, он и сам бы рад вести себя спокойно и солидно, да трудно удержаться. Это может случиться со всяким. Ну а барабанщик, к тому же, был заколдованный. С этим тоже приходится считаться.